Она была великая охотница до цветов, до собак и кошек, и умела так их приучить, что собаки и кошки ее ладили и вместе ели и спали. Была у ней маленькая собачка Бижу, которая взлезет на большую кошку и уляжется на ней спать, как на подушке. Я говорю ей однажды: «Как это вы умели так приучить, что ваши звери, кошки и собаки, живут в таком ладу и дружбе?» «Это все от нас самих зависит. И ежели мы кротко обходимся со зверями и как с разумными существами, то и они нас слушаются и ведут себя разумно». Екатерина Сергеевна Герард была из числа тех лиц, которых знала вся Москва, то есть все так называемое «порядочное общество». И хотя она никогда никого не звала к себе обедать, не знаю, пивал ли даже у ней кто-нибудь чай, а в карты ни она сама нигде, ни у нее никто не играл. Все к ней езжали больше поутру, и не было дня, чтобы кто-нибудь у нее не побывал. Так как у нас было много общих знакомых, то частенько гости наши переезжали через переулок из ворот в ворота. То от нее ко мне, то от меня к ней. Она имела большое знакомство по всей России, со всеми была дружна и со многими переписывалась, и, будучи всеми любима и уважаема, имела большое влияние и пользовалась им благоразумно и охотно, помогала своим друзьям и не раз выручала их из беды. Сама она была очень скромна и никогда не хвасталась ни своими связями, ни тем, что помогла кому-нибудь, а стороною до меня доходило не раз, что она езжала в Петербург, что в прежнее время не так легко было, как теперь, и хлопотала там по делам. Она была хорошо знакома с графинею Анной Алексеевной Орловой, с Мальцевыми, с которыми, не знаю, как-то через Мещерских была в свойстве. Софья Сергеевна Всеволжская, сестра Герард, была за князем Иваном Сергеевичем Мещерским, а сестра Мещерского, княжна Анна Сергеевна, была за Сергеем Акимовичем Мальцевым. Другой брат Мещерский, князь Петр Сергеевич, был некоторое время обер-прокурором Святейшего Синода. И когда она бывала в Петербурге, то все, что ей было нужно, умела уладить. После того, как митрополит Филарет отказался освящать московские триумфальные ворота и по каким-то еще двум делам в Синоде, где он высказал свое мнение не так, как того желали в Петербурге, он и Филарет Киевский перестали ездить в Петербург для заседания в Синоде, потому что их не стали туда вызывать. Екатерина Сергеевна частехонько ездила в Петербург и через Орлову и других предотвратила тучу, которая собиралась над Филаретом. По крайней мере, так я слышала. Митрополит Филарет Герардовой очень благоволил, а она была ему предана всей душой и раз в неделю у него уже непременно побывает, а то и чаще, и он тоже на Святой неделе и об Рождестве к ней езжал и сиживал подолгу. Был один очень смешной и забавный случай, который доказал, до чего Герардша была предана митрополиту, но только едва с нею от испуга не сделалось удара. Как охотница до цветов и до всякой садовой новинки, она где-то себе достала тогда новое зимующее растение фраксинель с очень пахучими листьями, схожими по запаху с лимонной цедрой. Цветы этого растения темно-розовые. Каким манером зашел разговор у Герардовой с Филаретом об этом цветке, не знаю. Только она возила ему показывать ветку с цветком, он похвалил, но сказал: «Хорошо растение, а ежели бы цветок был белый, думаю, было бы еще лучше». Достаточно было этого слова митрополита, чтобы Герардова стала добиваться иметь такое растение с белым цветком. Она справлялась, узнала, что есть, и себе добыла. А так как подал эту мысль митрополит, то и назвала растение «Филаретова мысль», а потом просто стала называть «Филарет». Вот как-то, год ли, два ли спустя, митрополит был весною болен. Екатерина Сергеевна к нему ездила узнать об его здоровье и велела утром на следующий день сходить еще человеку на подворье и чтобы к тому часу, когда она встанет, он вернулся, и ей доложили бы об ответе. Поутру приходит к ней ее садовник и говорит: «Я не знаю, как вам доложить, сударыня. У нас случилось несчастье». «Что такое?» — спрашивает она. «Да что-с? Филаретто ведь умер».